Глава 12. Убедив Шали в необходимости отлучиться, я сопроводил Йозефа Маркуса за пределы ворот. Маскируя свои намерения, желая узнать тайны пути с города, я убедился в том, что уважаемый мною человек вместе со всей семьей, живым и здоровым, покинет Бавонию. Очередные катакомбы, старый лаз, совмещенный с новым, заброшенным, используемым контрабандистами ходом, выглядели как шелковый путь, способный обогатить любого маломальски знакомого с ним человека. Сначала мне казалось, что наставник может допустить глупость ввиду дачи взятки стражам или еще кому-то, непроверенному. Но обошлось. За стеной его уже ждала повозка с такими же, как и он, скитальцами-пилигримами, являвшимися также частью его большой семьи. Маркус решил спасти всех, кого только мог. Теперь, покидая Бавонию, лишь это и могло стать причиной его гибели. Все любят близких, и не каждый близкий может хранить язык за зубами. Я почему-то переживал за него и думал, убьют старателя из-за болтливости недальновидных родственников. Пусть это уже и... это не мои заботы. Глядя вслед на прощание, махнул его детям рукой. Даже узнав, кто я, малыши оказались достойными своего папы. Наигранно смелыми, а самое главное – воспитанными, можно даже сказать, благородными. На прощание ответили уважительным поклоном, а та, что помладше, на прощание махнула рукой, одарив искренней, радостной и редкой детской улыбкой. На весь ротик у той зубов 15. Ужасно! И в то же время мило. Возвращаясь через подземку, я попутно изучил несколько разветвлений, тупиков, а также пару выходов, обнаружив кое-где свежие и старые следы в виде маленьких тайничков со специями и в отдалении человеческие испражнения. Данный путь активно использовался. Стоило уделить ему больше внимания. Устроить пару засад, облав, поймать курьеров для Шали, а после, путем умертвления, завербовать, вывести к боссу. Все же знают, как и на кого работают куры, курьеры. Их основные спонсоры те, что дальше оптовых барыг. Это дяди в погонах или же в здешних кругах, кто-то типа главных рыцарей и торговцев, что спонсировали всю эту незаконную деятельность, оставаясь при этом в тени. Малая запрещенка легко просочится в большой город. Но вот чтобы такой путь, чтобы о целых катакомбах забыл город, тут нужно постараться. И тут без высоких чинов никак не обойтись. Я непременно возьму этих ублюдков за горло, но это потом, а сейчас — коронеты. Вернувшись под утро, обсуждаю свои задумки и идеи с Катрин, подключаю Шалли. Оставлять все как есть и дальше, надеясь на собственные силы, опасно. Все сильнее сжимаются тиски вокруг нас. Не ровен час, взяв близких нашей стражи под прицел, враг добьется желаемого, подберется в упор. Через наших нанесет неожиданный удар, которого мы так стараемся избежать. Тот же день. Занятие Лефеста. Трясущимся у лица моего клочком бумаги, озлобленная принцесса, что еще вчера искала наши благосклонности, пыталась показать свое недовольство. Личная неприязнь к присоединению семейства Блэкбери к коронетам. «Как это понимать?» — кричала она, забывая, что через стену идет свою пару. Очень принципиальный преподаватель. «Сбавьте тон, принцесса София. Решение принимали головы семей, а я лишь поставил вас в известие». Преклонив голову, ответил я. «Люциус!» — рычит София. «Я сама звала вас в свою семью, обещала все, что только могла дать, а вы оскорбили меня, назвали брата. Да простят меня боги! Дьявола поклонникам!» Покраснев, кричит на меня принцесса. «Я мог подобрать и другое слово», — ответил я. «Но назови кучу дерьма букетом роз, разве оно перестанет вонять? Я лишь показал вам правду». «Ты!» — вновь замахнулась на меня София, желая в очередной раз оставить на моем лице отпечаток своей ладони. На этот раз... Задуманному принцессе не суждено было сбыться. Слуга Константина Коронета, рыцарь его личной гвардии, представленный к охране Арии в ее школьное время, схватил руку своей госпожи. Гневно уставившись на нее, он попросил принцессу сдержать свой гнев. Но принцесса — ребенок. «Люциус, ты ужасен, ты демон! Нет, хуже, чудовище! Мой брат, он мертв, а ты продолжаешь обвинять его в столь ужасных...» На лице Софии выступили слезы. Кажется, всем и так уже все понятно. Но доброе девичье сердце отказывается признавать мою правду. «Семья Блэкбери заключила контракт не с вами», — говорю я. «Инициатива исходила от главы рода Коронет. Моя госпожа, как человек широкой души, верной клятвы, намеревается сдержать свое слово, а я, как ее фамильяр, выполняю в ее планах отведенную роль». Откинув руку стража, спасшего моего лицо от пощечины, еще раз показушно склоняя голову. «Я — фамильяр. Вы — дочь короля. Ударьте меня, если вам станет легче». София, сжав кулаки, замерла, еще раз поглядела на слугу Константина. Тот, настораживающий, едва заметно покачал головой. Он боялся последствий, тех пунктов, что были занесены в послание Катрин к семейству Коронет. «Каждый действует в интересах своего господина. Продолжаю я. И как верный слуга, который по-прежнему испытывает недоверие к вам, София, и вашим слугам, мы обратились к Константину. Сейчас весь наш диалог не несет в себе никакой важности и произошел лишь благодаря желанию Арии, намеревающейся и дальше поддерживать с вами добрые отношения». «Добрые отношения? Разве не ты сказал, что она не доверяет мне?» — вскрикнула София. Рыцарь Коронетов недовольно скривился. Он, как и я, переоценил умственные способности принцессы. «Именно я не доверяю вам», — грубо заявляю, глядя принцессе прямо в глаза. «А моя госпожа Ария, она, как ребенок, верит и надеется на вас. Хотя, как по мне, столь слепая вера больше опасна, чем...» «А вот и не опасна!» — заглотнула брошенную мной наживку София. «Ария куда более проницательна, чем ты, едва открывший глаза фамильяр. Именно вера ведет мир людей к светлому будущему, с верой в сердце человечества, век за веком сдерживает демонов, одерживает победы и...» «Избавьте меня от лирики», — ответил я. Уже когда она заговорила о демонах как о слабаках, меня начало подташнивать. Не скажу, что я видел много их, но каждый стоил минимум дюжины обычных людей. Что уж говорить о тех, кого я еще не видел. Пройдя мимо Софии, подчеркивая ее малозначимость, обращаясь к слуге. «Моя госпожа требовала введения принцессы Софии в курс дел. Прошу отнестись к нашему диалогу с пониманием». Мужчина также преклонил голову. «Семья Коронет вновь принимает ваши извинения. Вы выполнили приказ, как и должно слуге. Мы ценим вашу честность и не станем наказывать за нее». София оказалась в лагере разгромленных, ошарашенных. Дитя, не понимающее о происходящем вокруг, хлопало глазами, в то время как история этого мира продолжала двигаться. Вслед за ней я прямо с урока выдернул Сесиль. Следом был смуглый арабчонок Дан. В планах и делах моих обязательства выполнялись, связывающие нас цепи крепли. С информацией о том, что констебль Маркус Поли не появится в просторах Бавонии, мир Дана заиграл новыми красками. Все карты ложились в мои руки. Старые пластинки, игравшие об одном и том же, после очередной исполненной прихоти заказчика, тут же начинали играть новые, приятные слуху мелодии. Коронеты слышали, как гремят тучи над их головами, чувствовали давление Тау, все громче и громче бряцали оружием их непримиримые враги. С каждым днем все вокруг становилось сильнее, готовились к буре, и только семья Блэкбери, по моей вине в том числе, топталась на месте. Маркус ушел. Дан намеревался заменить отсутствующую деталь, дополнить сломанный механизм, купленный персоной, а после, постепенно, заменяя состав Академии по компонентам, добраться до головы, до директора, добившись у того расположения. Наивный. Блэкбери склонились перед коронетами, стали частью их королевства, в тот же день получив от государства требования «вассалы к бою». Так коронеты хотели отвлечь меня, вытянуть из академии. Вот только фамильяр вдалеке от господина не имеет никакой силы и, более того, способен умереть, пусть и временно. Я исполню ваш приказ, даже если умру, преподнес Арий свою готовность выступить на войне я, за что тут же получил нагоняй, а после с скрытой улыбкой на лице слушал, как малышка Ария чехвостит представителей коронетов, надеявшихся использовать нас в войне. На словах мы-то согласились, а вот письменной церемонии, присяги королю и прочей хуйни еще не было. Так что и призывать нас было как бы не с чего. Пока король коронетов занят переговорами, попыткой уладить все проблемы с уже присягнувшими вассалами, нас ждала долгая и счастливая жизнь, наполненная исключительно нашими личными проблемами. А какие у меня проблемы? Ха, да никаких! Просто ебануть пару десятков личностей, играя на руку рода Дан. Вот и все. Маркуса теперь в Академии нет. Это была первая цель. Второй на радость Арии, а, возможно, и Катрин, был ублюдок, коего я лично хотел увидеть. Лорд Грегор Хорн. Хуесос, благодаря которому отца Катрин убили, а Ария осталась без дедушки. Грегор являлся одним из тех, кто активнее других пользовался путями контрабандистов, использовал преступные синдикаты в пределах Бавонии, а также наживался на продаже людей, а порой и собственных детей. С недавних пор алчный Хорн стал теснить Дана в теневых делах, заказные убийства, атаки на послов и торговых представителей. Последней каплей стало похищение двух наложниц принца, которые, по слухам, сейчас находятся в резиденции лорда Грегора. Ненависть к этой морде отпечаталась в сердце Арии, Катрин. Это же делало меня его первым врагом, а жопу его — моей целью. Выебать не выебу, а на кол с подачи Дана точно посажу. Хотя Ария и старалась сдерживать гневные чувства, направленные в его сторону, но насчет этого мерзавца у меня были свои. Вот-вот коронеты признают Блэкбери как своих законных вассалов. Остается подождать. День-два. После этого я лично оторву голову Грегору Хорну. Через дела тайной бухгалтерии, о местонахождении которой известно Катрин, раскрою миру глаза о делах Хорна. После, используя Арию, наши новые связи, добьюсь для Блэкбери существенной компенсации. Через войну с несправедливостью использую я как предлог. Мы начинаем свой крестовый поход против союзников Грегора и победим. Королевства погрязли в междоусобных разборках. Пришло время сплотиться, и я готов вам в этом помочь. Слуга Софии, что до конца занятий ждал меня, показал свою искреннюю улыбку. «Это значит, мы можем призвать вас в любой момент?» «Идиот! Думаешь, я позволю тебе пустить мою хозяйку в расход, когда вам захочется?» «Нет», — отвечаю я. «Я от лица Блэкбери буду участвовать в любом совете, где семейству Коронет потребуется наша помощь». «Но позвольте», — возразил слуга, — «Блэкбери принимаются лишь в роли баронетов. Ваши полномочия — полномочия фамильяра». «Или так, или мы сегодня же примем предложение рода Тау», — ответил я. И слуга тут же склонил голову. Эмоции сменились. За спиной его я видел злобу, недоверие, что, скорее всего, отразится и на его хозяине. Блэкбери в моем лице крутились, как змея. И заявления мои всегда являлись обоюдоопасными. Всем было бы проще избавиться от нас, но никто не знал, чем и кому это выльется, особенно после пропажи и гибели принца одной очень известной страны. Учебный день закончился так же, как и всегда. Пропажу одного из учителей низших потоков никто не озвучил, хотя в Академии охраны стало больше, особенно в окружении спецкласса и тем более старших, прибывающих в Академию групп. Многие, не умея скрывать свои истинные чувства, таращились на меня. Также таращились на меня и многочисленные военнослужащие, которых с каждым часом в Академии и вокруг нее становилось все больше. То, чего я так пытался избежать, неотвратимо приближалось. И в конце концов мне не осталось ничего иного, кроме как обратиться к Катрин. По возвращении в мастерскую нас ждал очень серьезный разговор. «Вы должны покинуть Бавонию. Отправляйтесь в ближайший Штольберг». «С ума сошел? Мы никуда не поедем», — ответила Катрин. «Тогда я буду скован. Не смогу биться всерьез». «Всерьез? То есть до этого защищая Арию?» Катрин всхлипнула. Я давил на нее. Она сопротивлялась. До сего момента, когда я решил ей открыться, разговор длился слишком долго. Ария уже спала. Стражу распустили по домам по моему личному приказу. И теперь тут остались лишь я, Катрин, Шалли и спящая под дурманом рабыня-помощница. И именно я сдерживался, опасаясь, что семейству Блэкбери будет нанесен урон. Говорю я максимально мягко. «Урон? Люциус, издеваешься? Наши жизни на кону. Какого урона ты опасался? Я не понимаю!» — воскликнула Катрин. «Если бы не магия сновидений, ее голос мог бы пробудить многие ненужные глаза. Глядя на эту женщину, Милфу, мечту всех моих грез, хотелось усыпить и ее тоже, но в ней, в женщине всех моих мечтаний, я видел не просто дырку для удовлетворения мужских потребностей, я видел в ней личность, человека, с которым хотелось быть чуть ли не родным. Ария любил ее как мать, а я по-своему. Поклянитесь, что независимо от увиденного будете глядеть на меня так же, как и сейчас. Прошу я у Катрин, и так кивнув, голос обещает. Далее снимаю с себя рубашку, майку, затем штаны и трусы. Именно на последнем Катрин как-то нелепо усмехнулась, даже приподнялась, подавшись ко мне, мол, предполагая, что дальше будет секс. Но нет. Тут же появилась Шалли, оттолкнула женщину в сторонку и сама отошла, позволив внутренним чувствам взять верх, разрывая собственную плоть, на мгновение ощутил блаженство. Наслаждение, словно кто-то развязал стягивающий меня по всему телу корсет. Кости хрустели, мышцы обновлялись, зудя обрастали отрастающими, утолщающимися волокнами. Приятное чувство, заставившее закатить глаза, сопровождало меня в момент моей трансформации. И так до тех пор, пока плечи не подперли потолки. Опустившись на два колена, оглядываю свои четыре руки, отросшие изо рта клыки, ощетинившиеся густым черным мехом ноги, а с ним отросший двухвилочный хвост. Черт возьми, ну прям черт, чертила, а не владыка тьмы. С этими мыслями я взглянул на Катрин, женщину мечты. Она ладошками прикрыла ротик, глядя на меня стеклянными глазами. Бледная, дрожащая, с аурой человека, ищущего помощь и спасение. «Простите, если я вас испугал, госпожа», склоняя голову перед Катрин, заставляя Шалли злиться. Она думала, что все, вот он выход князя. Но нет. Не сейчас. Ей придется еще немного потерпеть. «Люциус, это и вправду ты?» Коснувшись моего лица, спросила Катрин. «Как и раньше, и сейчас. Я — это я, ваш слуга и слуга вашей дочери», — ответил я. «Поднимись», — требует хозяйка дома, и я кое-как встаю. На полу согнувшись, приопустив плечи, сгорбившись, опустив голову. С первого дня в этом мире моя основная форма стала еще больше, выше и шире. Уже сейчас, глядя на себя со стороны, казалось, что мои плечи могут занимать по ширине больше парковочного места. При этом, пошевелившись, слышу хруст, стук и падение множества объектов. «Ах, хватит, хватит, вернись в прежнюю форму!» — требует Катрин. «А ведь я не могу!» «Шалли!» — командую я. И та, наложив магию сновидений на хозяйку, кладет ее на кресло, после чего отворачивается от меня и притягивает зеркало. «Князь, простите, а вы всегда пользовались именно этим проклятым артефактом?» «Да, в нем удобнее всего подбирать себе оболочку и двигаться легко, словно человек. Все так просто. Без задней мысли отвечаю я, примеряя новый лик. Просто? Переспросила Шалли. Моя прабабка, вторая владычица зубастого роя, стала жертвой этого зеркала после 4-го дня применения проклятого артефакта. Уверена, вы сильнее ее. Но позвольте узнать, как долго вы пользуетесь зеркалом? Ее прабабка та еще слабачка. Сколько я пользуюсь им? А сколько мы знакомы? Лицо вампира исказило нервной гримасой. Вы же шутите, да? Ничуть. Помоги мне настроить маскировку. Я собираюсь посетить одного ублюдка-короля. Хочу убить его до того, как прихвостни-авантюристы прибудут по его зову.